Глава 10. Севастополь. Когда Н-ская гвардейская дивизия в составе других частей и соединений 4-го Украинского фронта освободила главную военно-морскую базу Черноморского флота, город Севастополь, в Крыму вовсю цвела сирень. Она источала такой головокружительный аромат, словно приветствовала своих освободителей. Это было 9 мая 1944 года. До окончания войны оставался ровно год, а пока еще продолжались бои на поступах к мысу Херсонес. Там были зажаты остатки 200-тысячной группировки гитлеровцев. Советские войска, по признанию самих немцев, устроили им там настоящий ад. Зажатые на узком клочке земли, испытывающие беспрерывные воздушные налеты, измотанные атаками наземных сил Красной Армии и потерявшие всякую надежду на морскую эвакуацию, 12 мая гитлеровцы наконец сложили оружие. В результате безвозвратные потери немецко-румынских войск составили 140 тысяч человек, в том числе пленными около 62 тысяч. После освобождения города Севастополя Виктора наградили первой медалью за отвагу. Командир дивизии лично прикрепил ее на грудь разведчика. В наградном листе было отмечено, что это награда за умелые действия по добыче вражеского языка, личное мужество и смелость во время разведывательного рейда в составе роты. В этот же день новоиспеченный обладатель боевой медали получил задание найти в городе подходящее здание для размещения разведотделения штаба дивизии, и в том числе для своей роты. Во время поиска вот совпадения встретили группу разведчиков Черноморского флота, слоняющихся с подобной же задачей для разведотдела флота. Разговорились, оказалось, что это бойцы знаменитого разведывательно-диверсионного отряда «Сокол». Виктору было очень интересно и приятно пообщаться с этими героическими ребятами. Подумать только, почти 8 месяцев боевой разведывательной работы в оккупированном Крыму, а отряд, в составе которого было порядка 70 человек, не потерял ни одного разведчика-диверсанта. Причем они не отсиживались в лесу, а провели 8 диверсий, 12 боевых и 80 разведывательных операций. Кроме этого, передали около 600 разведдонесений в штаб флота. Кроме этого, передали около 600 разведдонесений в штаб флота. «А что за история была с арестом севастопольского подполья?» — поинтересовался Виктор у старшего группы в морском кителе. «Еще пока не ясно, но уже сегодня наши получили задание выяснить судьбу городской подпольной организации Ревякина. А вам откуда известно об этом? Вы только не обижайтесь, но в штабе нашей армии было мнение, что среди вас, возможно, действует немецкий агент, и нам приходилось дублировать часть ваших разведданных, поступающих в донесениях перед наступлением. Немецкий агент в нашем отряде? Да если бы в наших рядах действовал агент немецкой разведки, то мы с тобой, лейтенант, не имели бы счастья здесь стоять и красиво разговаривать», — ответил флотский разведчик. «Да, наш командир тоже так считает. А кто ваш командир?» «Гвардии капитан Лысенко». «Сергей? Сергей Петрович?» «Да, хороший мужик. Я его еще по Дальнему Востоку знаю. Ну, передавай привет. Скажешь, главный старшина Чуб должен вспомнить». Тепло попрощавшись, разведчики разошлись по своим делам. Перед прощанием флотские подсказали посмотреть находящееся за углом здание школы. Для них оно не подходит, слишком далеко от базы кораблей. Действительно, за углом Виктор увидел прекрасно сохранившееся трехэтажное здание. Видимо, здесь размещалась какая-то немецкая служба. Тут и там валялись обрывки немецких бумаг и документов. Как только разведчики во главе с лейтенантом Кошелевым прошли во внутренний двор, раздался одиночный пистолетный выстрел и женский вскрик. Разведчики убежали в здание, а Виктор чуть приотстал. Когда он поднялся вслед за своими на второй этаж, перед ним предстала такая картина. В одном из классов двое его бойцов удерживали вырывающегося из их рук красноармейца с погонами старшего сержанта. а на полу сидела полураздетая девушка лет 20-25. Она зажимала руками рану на бедре, не обращая внимания на то, что одна грудь оголилась. Впрочем, ей было не до этого. От боли девушка прикусила губы, и она на глазах белела от потери крови. Один из бойцов ловко перетянул ремнем бедро выше раны и стал накладывать бинтовую повязку. «Пусти!» — кричал старший сержант, то на одного разведчика, то на другого. «Пусти! Кому говорят? Пристрелю эту немецкую подстилку!» «В чем дело?» — спросил строго Кошелев. «Да вот, товарищ гвардии лейтенант», — ответил один из разведчиков. «Мы, значит, вбежали сюда, а этот пытался снасильничать эту вот. Мы его стащили с нее, а он бросился с кулаками. Пришлось принять меры, значит, воспитательные. Оружие отобрали. А он вот все равно не унимается, кобель». Виктор сначала подошел к девушке, присев на корточки, посмотрел ей в глаза. Она уже немного оправилась, пыталась одной рукой прикрыть грудь остатками платья, а другой рукой натягивала край юбки на забинтованное бедро. «Дайте, пожалуйста, воды», — попросила она дрожащим голосом. «Пить хочу очень». «Разрешите дать ей вина?» — подал голос боец, бинтовавший девушку. «У меня во фляжке есть красное вино, товарищ гвардии лейтенант». «Дай, только немного», — разрешил лейтенант, удивленно посмотрев на бойца, мол, откуда такое богатство? «И так слаба, после вина еще больше развезет». «Красное вино при потере крови самое то, товарищ гвардии лейтенант. Нам до войны после сдачи крови всегда давали вино». После нескольких глотков вина из фляжки разведчика щеки девушки порозовели. Один из бойцов укрыл ее своей плащ-палаткой. Она благодарно улыбнулась краешком губ. «Ну а теперь расскажите нам, что случилось? Вы кто такая? Почему здесь? Откуда ранение?» — спросил мягко Виктор. «Да что с ней разговаривать?» — снова крикнул задержанный старший сержант. «Немецкая подстилка она! К стенке ее надо ставить!» «Вы пока помолчите!» — прикрикнул на того Кошелев. «И до вас дойдет очередь!» Кошелев посмотрел на одного из бойцов, который удерживал старшего сержанта. Тот понятливо кивнул, коротко тыкнул под дых задержанного. Насильников никто не любит. Старший сержант тут же сдулся, как проткнутый воздушный шар. Бойцы усадили его на один из имевшихся в классе стульев, но продолжали контролировать. Виктор удовлетворенно повернулся к девушке. Он испытывал к ней жалость и легкую симпатию. Несмотря на нелестную оценку старшего сержанта. «Меня зовут Маша, Маша Абызова. Я живу здесь рядом. А забежала сюда, потому что вот этот...» Девушка кивнула на старшего сержанта. «Стал приставать ко мне. Я сумела убежать из дома, хотела спрятаться в здании школы. Я когда-то училась здесь и работала». Девушка разволновалась, и слезы потекли ручьем из ее карих глаз. Она опустила голову на грудь, от стыда не решаясь дальше говорить. Но потом гордо вскинула голову и, посмотрев прямо в лицо Виктора мокрыми глазами, заявила: «Я никогда не была немецкой подстилкой. Да, я работала в канцелярии у немцев. А что мне оставалось делать? Отец на фронте, мама погибла во время бомбежки еще в 42-м». Она снова расплакалась. Виктор достал платочек, он еще с училища был приучен носить платок в кармане. Вытер им слезы на щеке девушки и вложил ей в руки. «Вы успокойтесь, Маша», — сказал он. «Вас надо отвезти в медсанбат. Давайте разберемся с ситуацией. Только, пожалуйста, коротко. Найди транспорт какой-нибудь», — приказал он рядом стоящему бойцу. Разведчик Козырнов убежал исполнять распоряжение. Виктор снова повернулся к девушке. «Продолжайте». «А этот зашел ко мне в дом в поисках квартиры для своего командира. Так он мне сказал. Видимо, кто-то ему наговорил, что я работала в немецкой канцелярии. Он с порога начал угрожать, а затем предложил с ним дружить. Иначе он, мол, заявит куда следует. Потом начал приставать. Но я вырвалась и убежала сюда. Он меня выследил опять. Когда начал рвать на мне одежду, я его укусила за ладонь, который зажимал мне рот. Тогда он, матюкнувшись, отскочил, вытащил пистолет и выстрелил в меня. А дальше уже ваши солдаты прибежали. Спасибо вам». Этот рассказ отнял у Маши много сил. Она снова побледнела и прикрыла глаза. К тому времени очухался и старший сержант. «Ну, герой, рассказывай теперь ты. Кто такой, какая часть, кто сюда направил? А вы кто такие, чтобы меня допрашивать?» — нахально заявил старший сержант. «Во-первых, я старший по званию. Во-вторых, данное задание с этого момента принадлежит разведотделению Н-ской дивизии. А в-третьих, ты задержан на месте преступления. За насилие в отношении человека из числа местного гражданского населения тебе грозит трибунал, может, даже расстрел. А может, хлопнуть его прямо здесь, а, хлопцы?» «Ничего не было! Скажи ты, сука, ведь не было ничего!» Визгливо выкрикнул в сторону девушки старший сержант. «А выстрел был случайный!» Его глаза затравленно бегали, головой вертел то в сторону лейтенанта, то в сторону удерживающих его разведчиков. «Не имеете права! Я помощник подполковника Нечипаренко из Н-ской дивизии, старший сержант Мамаев. Отведите меня к нему!» «Это который Нечипаренко? Интендант? Да знаю, знаю, встречались», — сказал Кошелев, вспомнив день своего прибытия в дивизию и конфликт с подполковником во дворе медсанбата. «Было или не было, разберутся. Сейчас девушку отвезем в медсанбат, а тебя к особистам. Они сами сообщат подполковнику о его геройском помощнике». Прибежал боец, посланный за транспортом. Машу аккуратно вынесли на руках и в сопровождении одного из бойцов отправили в лечебное учреждение. А старшего сержанта сдали в особый отдел дивизии. Особисты всегда были соседями разведчиков, и те, и другие размещались при штабе дивизии. Сильно не беспокоили, и у них установились почти дружеские отношения. Поэтому Кошелев лично доложил о происшествии в школе, особо попросив разобраться в судьбе Маши Абызовой. Весь следующий день прошел в переезде разведотделения в здание школы. В состав разведывательного отделения дивизии, кроме самого начальника, он же был заместителем начальника штаба дивизии по разведке, входили помощник начальника разведотделения, переводчик и, собственно, разведывательная рота. После переезда появились новости. Первое. Дивизия остается в резерве на месяц и будет помогать крымчанам в весенне-полевых работах. Вторая новость касалась командира роты. Он пришел в расположение роты в новеньких майорских погонах, объявили построение личного состава во дворе школы. Вышел начальник разведки дивизии. Он-то и объявил личному составу роты, что гвардии майор Лысенко переводится в разведотдел Прибалтийского фронта. А в скором времени Н-ская дивизия передислоцируется в распоряжение командующего Прибалтийским фронтом, так что расставание будет недолгим с товарищем гвардии-майором, — сказал подполковник. — Командование роты примет старший лейтенант Дроздов. Есть принять роту под командование. Приказ командира дивизии уже подписан. Этим же приказом присвоены очередные и досрочные воинские звания отличившимся при освобождении Крыма офицерам и бойцам разведроты. Подполковник взял из рук помощника бумагу и начал зачитывать. «За образцовое выполнение воинского долга и умелое управление уверенным подразделением присвоить воинское звание гвардии майор гвардии капитану Лысенко, это вы уже знаете, воинское звание гвардии старший лейтенант гвардии лейтенанту Кошелеву Виктору Николаевичу, воинское звание гвардии старший сержант гвардии сержанту Васильеву». Подполковник зачитывал список дальше, а грудь Виктора раздувалась от гордости за себя и за своих боевых товарищей. Так нелепо начавшаяся боевая жизнь вошла в свое русло и начала давать плоды. А какие могут быть плоды у военного человека? Это награды и звания. Плох тот лейтенант, который не мечтает стать генералом.